Но муж и лентяй, и пьяница, и тупой, и ненавистный. Нинка вспоминала супруга и кипела. Вот уж точно. Браки совершаются на небесах. Ты хочешь возвыситься, взорлить над природой, а она тебя назад, назад, в беспросветные юдоли, и такую пару тебе подберет, что счастья не видать и бросить невозможно. Как жить, спрашивается, и что делать? Философствования эти посетили Зубова по пути из райцентра в деревню. Ехала она на попутном москвиче к тетке Марии, крестной матери. Давно надо было ее проведать, да и гостинец забрать. Ведро вишен на компоты. Своя машина в руинах. Деньги выкинули, и скитайся по чужим кабинам. Муж был опять мысленно помянут и опять недобром. Попутка, между тем, ходка для ее возраста шла исправно, дорога летела, по сторонам гнули шеи, выгоревшие до серебра нивы, засушливый год. Небо дразнилось синевой, вроде бы наверху море немерено, а уж воды-то воды! «А ты ж чья ж там будешь?» Имея в виду Лазаревку, вступил с Нинкой в беседу хозяин москвича. Ему за 60. Ну, здоровый, кряжистый, видно, что мужик, а не старик. Но с большой, красной, в шишках. Руки хватало, руль крепко держит. Сила! По щекам и подбородку небрежная щетина, презренье. В глазках утопших хитрость стынет. Едет семейно. На заднем сиденье жена царствует. Сухая, гордая. Платочек в повязочку. Губки в строчку поджаты. В общем, карга. Но Нинка к людям, сделавшим ей одолжение, доброжелательно и приветливо. Она подробно рассказывает. Мужик оживляется. «А я Марию знаю». Он начинает путанно объяснять, откуда, привлекая неизвестных Зубовой родственников, троюродных, четвероюродных. Нинка согласительно кивает. «Все ж, дорога за разговором веселей». Мужик продолжает расспрашивать. «У Марии вроде Жорик помер». «Жорика, да, нету, царство небесное». «А мужик был». «Нина!» — подмигивал он при встрече. «Пошли выпьем, хоть чокнусь с молодой». Пил все подряд в неограниченных количествах. Самогонку, бормотуху, водку, когда может, и одеколон. Алкоголиком все же не стал. Гулял напропалую, с приезжими молодыми чувашками, с мирными, как телки, с лихими цыганками-чавелами, просто по случаю, но держался семьи. «Я умру геройски, родина наградит. Ну, дважды там или трижды звезда героя, а Марии большая пенсия». Это он по пьянке. Растрогавшись, объяснял подругам по загулу. Был Жорик высок, поджар, строен, завидной выправки. Полковник, звали его в Лазаревке. Но стать шла не от военной службы, а от породы до тюремных отсидок. То он подерется с большими телесными последствиями для противников, то магазин ночью тряхнет на предмет курева и алкоголя.